Кто так может любить, как нас любит Христос? Кто так может понять чашу горя и слез? Кто в беде не разделит, кто друг, а кто враг? Научи нас любить, Боже, так. Научи нас любить, Боже, так. Кто не помнит нам зла, кто прощал нам не раз, и прощая не требовал платы от нас, и прощение его озарит сердце мрак. Научи нас прощать, Боже, так. Научи нас прощать, Боже, так. Ну а если наступят ненастные дни и печаль постучится в окно, Иисуса, мой друг, ты всем сердцем взгляни, и печаль позабудет оно, и печаль позабудет оно. Научи нас любить, научи нас прощать, научи нас терпеть, научи нас вещать, чтобы жизнь на земле не напрасно прожить, а Христовой любви.